Нет, мама теперь только символ той, какой она была когда-то. Давным-давно была семья. Папа, мама, дочка, на которую дышали, с которой сдували пылинки, которой прочили, красавица же, принца и счастливую легкую жизнь. А оказался тот принц из деревни Супанёва, а легкая жизнь становится неимоверно тяжелой, как заплечный мешок с камнями. Наташа выпила еще, и, как всегда, после третьей рюмки стало тепло и славно. Вдруг все, как в волшебном фонаре, изменилось, засверкало красками. И не так уж плоха оказалась жизнь. У младшего все в порядке. Она — посол, мама поправилась, Сандрик жив. Ну, с глазом у него пока не все ладно, но ведь врач сказал «поправимо». И какого друга она здесь приобрела? Этого забавного Обермайера. Если бы не он... А он вот появился и многое для нее сделал. Что многое? Это мало сказано. Начиная от врача до того момента, как забрал Сандрика к себе. И тут же к врачу накатили какие-то люди, требуя выдать Сандрика. Он где сбежал от правосудия в России. Он убийца. Она вспомнила Марину. И тоже как сквозь дымку, не страшно и безболезненно. Не надо было Марине так наезжать на нее. А все из-за того, что Марина хотела видеть жизнь Наташи совсем другой. Этакая замученная женщина, которая всю жизнь обязана платить кому-то за что-то и всю жизнь бояться и жить в страхе и нищете. А Наташа вот вырвалась. Конечно, не сама. Одна она бы ничего не смогла сделать. Это только благодаря маминым связям, маминым клиентам и, что ни говори, маминым советам, к которым она нехотя, с раздражением, но все-таки прислушивалась. Потом хотя бы в случае своего замужества. И какова была бы ее судьба, если бы не Алик с его папочкой? Наташа незаметно заснула и видела во сне какие-то гадости, какую-то мерзопакость, то, что она теперь видела постоянно. Больше не было снов о любви и томительно красивых цветных пейзажей. Мерзопакость, иначе не назовешь. И просыпалась она с ощущением отвратительности от того, что увидела. Сейчас ей приснился Динар, но почему-то с длинной седой бородой и какими-то выпученными, остановившимися глазами. И он что-то гадкое говорил ей о ком-то. А кругом вихлялись тени с глазами и корежились, и пучились на нее, и звонили в истошные колокольчики. Она открыла глаза. Во рту стоял привкус виски. Голова тяжелая, а в дверь звонили и звонили, видимо, давно. Охранников у нее теперь не было, она воспротивилась, и Динар нехотя снял их, оставив, конечно же, за стенами резиденции, а может быть и где-нибудь еще поближе, но Наташа их хотя бы не видела. Горничную она отпускала рано, и повара тоже. Не нужны они ей все. Она встала и поплелась к двери. Прошла холл, еще один. Нужно ей это? Нет. Настроение, исправившееся было от виски, снова упало до нуля. И она даже не подумала о том, в каком виде открывает кому-то дверь.